Часть 1. Ужасная головная боль разрывала мою голову на части. Впечатление было такое, словно кто-то насадил на мою голову пустое ведро и несколько раз силой шарахнул по нему бейсбольной битой. «Эй, что за хрень?» – прокричал я, пытаясь собрать мысли в голове и разобраться в происходящем. «Тенс-помощник подключен к первому слою твоего тела в аварийном режиме. Кто-кто? Кто ты такой вообще и что ты делаешь в моей башке?» Вопросы бурлили в моей голове, и я пытался отыскать источник этого таинственного присутствия. Ощущение было странное и непонятное, словно кто-то или что-то проникло в мои мысли, в мое сознание. Одновременно с болью в голове меня охватил испуг. «У меня что, глюки?» «В моей голове сейчас крутится настоящая каша. Не понимаю, откуда берутся обрывки воспоминаний. Ужасное состояние. Ничего не понятно. Сконцентрироваться трудно, да к этому прибавляется и так говенное состояние здоровья моего тела, меня еще и избили. Эй, хозяин, тенс-помощник выведен из состояния гибернации в аварийном режиме. Подключаю активные тенс-модули, разворачиваю тенс-сопроцессоры. Ясность мышления начала налаживаться, но все же что-то еще мешало. Хозяин, подключаю воспоминания прошлой жизни, знания и умения. Какой прао? Воспоминания прошлой меня влились в мою память как поток, точнее даже не влились, а как-то разом подключились, присоединились, стали неотъемлемой частью меня, и ее и мои знания были заранее упорядочены моим помощником даже в спящем режиме. А я-то все до этого гадал, почему мне так легко даются естественные науки, да и запоминал я все просто замечательно. Помощник подключился при смертельной опасности носителю. Протокол Альфа-0. Опасность нанесения смертельных ран физическому телу на первом слое. В своей предыдущей жизни, при перерождении, я программировал себя на активацию всего своего опыта через 20 лет, или в случае смертельной опасности. Судя по моему возрасту, мне 19 лет, сработал второй способ. Ситуация, представляющая угрозу для моей жизни. Я помню, как на меня напали и жестоко избили. Сам Виктор Рентон родился в приюте на безымянной планете. У этого унылого булыжника даже собственного имени не было, лишь длинный цифробуквенный код. Эта планета располагалась в секторе Бета. Весь этот сектор претерпел значительные изменения всего около 50 лет назад, что по меркам современной истории означало буквально вчера. В течение последних десятилетий человечество активно распространялось по галактике, осваивая все пригодные для жизни планеты, и даже те, которые изначально были непригодны, стали объектами терраформирования и также были заселены. Никто не знал, откуда Виктор появился в приюте и, по сути, на этой планете. Не было никаких документов, и воспитатели отказывались давать разъяснения. Они только мямлили что-то про то, что не помнит, но как можно не помнить такого? В конце концов, кто-то же привел мальчика в приют. Конечно, привел. Но какая уж теперь разница? С детства с Виктором происходили какие-то сверхъестественные явления. Он каким-то немыслимым образом поджигал занавески в классе. У одноклассницы, которая его обозвала, внезапно выпали все волосы, а за спиной учительницы взрывалась ваза. Множество разных мелочей случалось, и со временем его стали избегать. Не то чтобы все было плохо. Никто намеренно не обижал парня. Правда, старшеклассники периодически давали ему нагоняй, но потом сами же и получали по заслугам. Виктор умел защищаться, и делал это хорошо, но это было в порядке вещей среди мальчишек. С питанием также было плохо. Особо разносолами не баловали, хотя никто не воровал еду, ведь за это можно было сильно поплатиться, но кормили просто и без разнообразия. Стоит учесть, что планета была аграрной, так что еда производилась прямо здесь. Все выращивали на местной почве, а не использовали отвратительные синтезаторы. Пища на планете была свежая, местная, натуральная. Почему до детского дома доходило так мало еды, Виктор не понимал. Никто не голодал и не жил только на хлебе и воде, однако стоит отметить, что жирных воспитанников в детдоме вообще не было. С самого раннего детства Виктор научился за себя постоять, никогда не позволял себя обижать, не склонял головы, всегда готов был ответить ударом, но при этом оставался честным и справедливым. Он жил по своим, очень четким правилам. Правил было немного, но он ни разу не ушел от них. Позже, когда в 17 лет детдом выставил его за двери, единственное место, куда смог устроиться бездомный парень без высшего образования, это завод, на должность младшего техника. Он учился, работал и копил деньги, отказывая себе во всем. Смог сдать экзамен на техника третьего разряда. После этого он устроился управляющим в роботизированном магазине. Название должности звучит, конечно, престижно, но работник там вообще был один, он сам. В магазине было полно дроидов, за которыми Виктор и смотрел. Если они ломались, он их чинил. В свободное время успевал даже учиться на инженера робототехники заочно. Жил прямо там, в магазине. Это было выгодно и магазину. Иметь хотя бы одного живого работника вместо роботов было престижно. Да и за дроидами нужен был присмотр. Виктор уже даже подкопил деньги на учебу в очном университете в ближайшей столице сектора. У него был первоначальный взнос, потом он надеялся получить кредит, а дальше университетский диплом обещал совсем другие перспективы в жизни, но не сложилось. На кой хрен этого тупого мажора занесло в этакое захолустье, и на кой он вообще пошел именно в этот магазин, история умалчивает, он сам не успел рассказать. Однако он захотел купить аж целый ящик выпивки. Виктор разъяснил, что продавать алкоголь несовершеннолетним он права не имеет, но тому было все равно. Он сказал, что накинет пару кредитов сверху, вот только того дебил не понимал, что все дроиды в магазине постоянно пишут все, что происходит на видео. Еще и несколько камер по углам натыкано, если уж дроидов не хватит. Вот уж последнее, что Виктору нужно. Это заполучить себе штраф и запись в гражданском деле за взятку, причем по мелочи. Особенно когда это будет записано на десятки камер. Если он этого идиота с ящиком выпивки отпустит, его же самого потом и засудит. Камеры ведь работают, а отпускать выпивку человеку, моложе 17, это криминал. Виктор совершенно не желал пойти под суд из-за какого-то мажора. Только сам он так не считал, да и был уже в неадеквате. Видимо, где-то он уже успел набраться и до этого, а потому решительно полез в драку. Сравнивать детдомовского звереныша с имевшим все с детства мажором не имело смысла. Закономерно идиот отхватил от Виктора по мордасам и улетел. Крича какие-то ругательства, тот достал нож-раскладушку и кинулся на парня и даже смог полоснуть его до крови по руке, на его и на свою головушку. Виктор взбесился и, недолго думая, вывернул его руку вместе с ножом, втыкая его губернаторскому сынку прямо в глаз, причем так тщательно, что достал до мозга, хоть это и было трудно. Мозгов у него явно не было. В общем, мгновенная смерть на месте. Никакие доктора не смогли помочь. Папочка этого дерьма был в бешенстве. Конечно же, видео с десятков видеокамер дроидов моментально куда-то испарилось. Точнее, его просто не приняли в суде. Тут же нашлись свидетели, которые клялись и божились, что это Виктор напал на мажора с ножом. Парня обвинили в разбойном нападении и преднамеренном убийстве. Ну да, вот он за ним по улицам с ножом гонялся, догнал и зарезал, бей его, бей. Суд Виктор вообще плохо помнил. Его даже ни о чем не спрашивали. На адвоката денег у молодого парня не было. Дело просто слепили на ходу и отправили на планету тюрьму. Виктор еще пытался подавать апелляции и смягчить приговор, но губернатор потратил просто море денег, напрочь купив и газеты, и суд. В газетах и по головедению Виктора поливали грязью. Апелляцию суд принимать отказался ввиду отсутствия достаточного количества доказательств, а Виктора законопатили в одиночную камеру до исполнения приговора, откуда у него даже не было возможности связаться с прессой или с судом. При каждой попытке добиться правосудия приходили охранники и избивали парня так, что он не был способен стоять, а через 2 недели на тюремную планету отправлялся звездолет, куда полуживого парня просто закинули. Виктор осознал, что ему не жить, но сдаваться он не собирался. Он будет драться и продаст свою жизнь как можно дороже. Соседи решили опустить чистенького, а Виктору стало совсем нечего терять. Та планета-тюрьма, куда его отправили, своих не отпускала. Оттуда еще никто не возвращался. Ни единого случая. Дальше нее уже не сошлют, даже если он перебьет вообще всех. Двери в камеры заперты не были. Да и зачем? Ни обслуги, ни тюремщиков здесь не было, только зэки. С момента, когда их отправили в ссылку, их жизни перестали интересовать хоть кого-то. После того, как он из последних сил вцепился зубами в горло одному из зэков и вырвал чуть ли не половину трахеи, его напарники избили его и закинули в камеру. Кровище было просто море. Про него просто забыли, оставив подыхать. С переломанными ногами, до пайков с едой добраться он не мог. Не мог даже подняться и пройтись. Все, что он мог делать, это лежать и ждать, когда он умрет, и копить дикую злость. Вот это и позволило запустить процесс восстановления воспоминаний прошлой жизни и его помощника. По мере того, как воспоминания вливались в мой многострадальный разум, Боль постепенно утихала, и я смог выдохнуть. Тело все еще болело, но критический момент миновал, и я открыл глаза. Помощник на огромной скорости чинил мое тело. Кости вставали на места, ребра распрямлялись. Кровотечение остановилось, а головокружение прекратилось. Перед глазами все еще немного подрагивало, действительности тело сильно ломило, но я уже не подыхал вот прямо здесь и сейчас, и ноги мои расположились под правильными углами. Несмотря ни на что, я смог выжить. Ну что ж, я просто счастлив. Мне еще придется модифицировать это тело. Помощник отрапортовал, что может привести его к пиковой форме. Ничего, полет займет еще как минимум 3 недели, а теперь мне надо заняться собой. Это хорошо, что у меня одиночная камера. Никто не увидит то, что я буду делать. Точнее, то, что будет делать мой тенс-помощник. Начать придется все же с физического тела. Необходимые модули частично уже развернуты, но изменения в душе тоже потребуются. Первым делом надо поесть, и хорошо поесть. Сейчас я вообще боюсь хоть к чему-то прикоснуться. Тело мое настолько хилое, что впечатление такое, что тронь его и рассыплется. Худоба буквально до состояния, когда хочется не есть, а жрать. Вокруг меня камера 2 на 2 метра, железные стены, пол, покрытый ребристым композитом, казенщина и военщина, зловонный запах безнадеги, в углу стандартное военное очко, простой унитаз, сливает отходы куда-то в бак, на полу лежанка, все, я лег на холодный пол и расслабился. Тенс-разведчик вылетел через стену и пролетел в комнату, где лежали пайки, стопка была почти пуста, зэки разграбили все, а я начал злиться, мерзкие животные. Аккуратно поднялся на ноги, пошатываясь встал и открыл портал в комнату с припасами. Поднял все, что осталось, телекинезом и вернулся обратно. Мне одному это будет даже с запасом. Пусть теперь ломают голову над тем, куда все делось. Заодно дверь в мою камеру я вварил телекинезом в раму намертво. Теперь железную дверь не открыть никак, кроме телекинеза. Что ж, сейчас мне пока не остается ничего, кроме как расслабляться, есть и спать, пока мой помощник работает над моим телом. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 2. Раскрыв упаковку пайков быстрого приготовления, услышал шипение и бульканье. Саморазогрев на упаковке доводил внутренности до нужной температуры, причем все работало четко, как швейцарские часы, хотя согласно дате, отпечатанной на упаковке, пайки были давно просроченными. Хотя, какая разница, выбора у меня, по сути, и не было. Другой еды нам не поставляли, а просто забирали давно валяющиеся припасы со складов космодесанта. Зэкам, обреченным практически на смерть, и так сойдет. Другой еды в трюме не было, а в космосе ее взять неоткуда. Ну а что делать? Мой помощник предотвратит любые болезни, а вот строительный биологический материал в организме мне нужен в больших количествах. Оторвав тонкую ложку, начал быстро поедать все, что было в упаковке, а была там противная белая каша, какая-то белковая смесь с правильной пропорцией нутриентов и аминокислот для человека. Ага, ну да, кого волнует вкус, это же еда для солдат, а солдаты у нас почти как смертники, чего на них тратится. За первой упаковкой тут же пошла вторая, за ней третья и четвертая. Только после этого я ощутил приятную тяжесть в животе, хотя, думаю, через несколько минут медицинский тенс-модуль рассосет все по нужным сусекам и мне снова захочется есть. Придется потрошить бандитов, сидящих в других камерах. Да и у некоторых из них предо мной должок образовался, а долги я всегда отдаю. Все равно ведь делать здесь, по сути, больше нечего. Все построено так, чтобы сбежать не мог никто. Корабль этот разделен на 2 неравные части, причем разделен физически. Первая часть – это корабль-носитель, реальный хлам из эры имперских колонизаторских войн, когда Земля вышла на галактическую арену после изобретения двигателей и искривления пространства и начала одну за другой открывать пригодные для жизни планеты и расселяться по космосу. Большое количество колоний после сотни-другой лет вдруг решили, что метрополия им и нафиг не сдалась и быть просто сырьевым придатком, из которого выкачивают ресурсы, а их самих используют как рабов за еду, они не желают. Страшное было время. Колонии откалывались не по дням, а по часам, но метрополия не хотела терять свою кормушку. Заработали заводы, создавались военные корабли, причем с обеих сторон. Началась страшная бойня всех со всеми. Заодно пошел прогресс с технологий. Не зря говорят, что война – двигатель прогресса. Этот носитель был одним из первых, которые могли перевозить десантные контейнеры, армейскую технику, космические и наземные орудия. В общем, старье такое, что и в музее не везде найдешь. Из давно списанных, но очень надежных и зарекомендовавших себя в свое время кораблей и носителей. После той войны они теперь висят на складах, прямо в космосе. Дрейфуют, ждут своего часа в законсервированном состоянии. И вот, поди ж ты, дождались. Даже на этот хлам покупатели нашлись. Старые двигатели прокола летят практически месяц туда, куда современные двигатели могут добраться за неделю. Ничего, это же зэки. Они теперь никуда не торопятся. Им быстро и не нужно. Вторая часть нашей сцепки – это десантный модуль. Самая обычная железная армейская коробка для сброса десанта в тяжелых планетарных условиях. Дешевая, сверхнадежная, простая как дверь и одноразовая. Таких на складах армии империи тоже десятки тысяч валяются. Они были дешевле всего. Оно и понятно. В те времена, когда эта рухлядь использовалась, вербовали в армию любых желающих с любых планет. Понятно же, кто там становился солдатом. Даже сама картина того, как простая солдатня успешно управляет десантным модулем и сажает его на планету, вызывает смех, а потому никакого внешнего управления у модуля не было вообще, просто не предусмотрено конструкцией. Сейчас он пристегнут к кораблю, но вот перейти из коробки в корабль нереально, ведь по космосу без скафандра не погуляешь, а их тут нет, и из десантного модуля в носитель прохода нет, не предусмотрено. По окончании полета всех преступников, вместе с очередными запасами еды, припасов, медикаментов, деталей для реакторов и картриджей для их заправки скидывают вместе с этим модулем на планету. Он одноразовый, опускается на парашютах и ракетных тормозах, таким образом никто не может сбежать, ведь двигателей на модуле нет вообще, взлетать ни на чем. Вот и выходит, что хоть законы в империи запрещают смертную казнь осужденных, по сути, это вроде как она и есть, ведь ссылка на эту дикую планету для обычных людей не сильно-то и отличается от смерти. Вот взять хотя бы меня, до пробуждения воспоминаний моей прошлой жизни, мне было никак не выжить на планете. Я оценивал свои возможности трезво, прогибаться под зэков я бы не стал, и меня бы прибили в первый же день, хотя нет, я бы сдох еще раньше. Да я, по сути, уже и так доходил, до планеты я бы и не долетел. Знания о точном местонахождении этой планеты нет ни у кого. Точнее, возможно, у кого-то они и есть, но весьма сильно засекречены. Корабль полностью автоматический. Никаких ВИ там нет, простой тупой комп. Он прыгает по координатам, которые жестко вбиты в модуль прокола. Корабль не остановить, не развернуть нельзя. Да им даже управлять нельзя. Во-первых, не предусмотрено конструкцией, а во-вторых, некому. Пилотов в самом корабле тоже нет. Никто не хочет, чтобы кто-то смог даже случайно продать знания о нахождении этой планеты тюрьмы. Ну а если зэки начнут слишком сильно бузить, то им просто перекроют подвоз припасов. Но для этого они должны уж очень сильно разойтись. То, что происходит на поверхности планеты, людей вовне не очень сильно интересует. Кто и когда эту планету отыскал, неизвестно. Где она расположена, неизвестно. Для сегодняшней империи людей эта планета больше похожа на помойку, куда скидывают всех неугодных. А что, планета кислородная, очень даже живая. Погода здесь замечательная, тропическая. Орбита круглая, и лето здесь весь год. Проблемы только с тем, что заселена она разными хищными видами, которые людей тоже любят. В виде завтрака, обеда и ужина любят. Выжить можно только в очень узком поясе внутри специальных поселков, расположенных посреди воды. Туда добраться с берега для животных нереально, только для людей с лодками и двигателями. Всех деталей я не знаю, мне не говорили, но планета никому не нужна. Полезных ископаемых на ней, в количествах, необходимых для добычи, нет. Заселять ее никто не торопится. Система очень далекая и бесперспективная. Вывозить отсюда что-то будет себе дороже. Вроде говорят, что остались там на планете какие-то развалины от кого-то. Их, вроде как, даже исследовать пытались автоматическими зондами, но так без огонька. Зонды не долетали по назначению и почему-то выходили из строя. В общем, миленькое место, если бы не бандиты. За едой только приходится бегать, и сама эта еда не прочь в ответ побегать за тобой. Такой вот спорт. 3 недели спустя. По нашим расчетам, корабль скоро начнет снижение над планетой. Уже прошел почти месяц. Я трудился не останавливаясь, а мой помощник помогал мне модифицировать мое тело. Выспался я всего лишь 1 день. Чисто для того, чтобы прийти в себя хоть как-то. После этого, накинув на себя невидимость, телепортировался наружу, в коридор, и прошел в одну из камер. Все пространство десантного бота было разделено на маленькие секции. Раньше в каждой из таких секций в специальном анатомическом кресле располагался один десантник в большом и прочном экзоскелете со всем вооружением. Занимал он место как раз по размерам камеры. Для зэков кресло поснимали, а на пол кинули матрасы, чтобы люди могли лежать. Мой помощник при помощи тенс-модуля разведчика уже пробежался по всем камерам и отыскал того, кто пытался убить меня. Подойдя к двери, телепортировался прямо внутри, не мешкая, телекинезом свернул голову дернувшемуся заросшему и вонючему уроду. Не понял, что случилось, хозяин. Некромагия. Я почувствовал энергию, которую высвободила эта смерть. Могу предположить, что в этой вселенной поддерживается магия. Как проверить? Да пока никак. Взять ее пока негде. Нужно инициировать и запустить мое магическое ядро. Хотя не знаю, есть ли магия на новой планете и можно ли ее использовать так же, как и раньше. Тенс-операции не подвержены изменениям констант между вселенными. И это хорошо. Просто замечательно. Хорошо, что в последние годы своей прошлой жизни я не поленился перевести все умения великой силы в тенс-операции. Хоть и заняло это много времени, зато теперь все работает отлично. А вот силы тут как раз и нет. Вообще нет. Тенс-оперирование является базовым для любой вселенной и любой галактики. Оно будет работать при любых базовых константах одинаково, так как не опирается на энергию и константы. Кстати, подбери сухпайки, оставшиеся от этого индивидуума. Нам они больше пригодятся. Я посмотрел на гору пайков, валяющихся в углу. Действительно, почему бы и нет, трупу они уже не понадобятся. Упаковки взлетели в воздух и порталом улетели ко мне в камеру. Затем я прошелся еще к двум заключенным, которые избивали меня еще в тюрьме, там тоже остались трупы, а пайки я бросил к остальным у себя в камере. Плотно поев сразу четырьмя упаковками быстрого приготовления, запил все простой водой. Помощник на время отключил мои рецепторы, чтобы не ощущать ужасный вкус и запах этой бурды, разделся и лег спать. Свет в помещении горел постоянно и не выключался. Я не особо понимал, день сейчас или ночь, а потому помощник просто отсчитывал секунды от 0 и до 24 часов, не зная никакое сейчас число, никакое сейчас время. Пришлось просто закрыть глаза, и помощник вырубил меня. Разбудил меня грохот кулаков в мою дверь. Кто-то с той стороны долбился ко мне в железную дверь. Запустив разведчика и посмотрев магическим зрением, заметил, что практически все зэки теперь стояли напротив моей камеры. Чего надо? Открывай рот, нам за гвоздя и пару корешей потолковать надо. Что за кореша? Не спешил открывать я, которого ты, гнида, убил. Ребята, вернитесь по своим углам, иначе я вас просто перебью. Удары посыпались подряд. Лучше сам открой, иначе если нам придется работать, мы убьем тебя больно и будет это продолжаться максимально долго. А зачем мне сдерживаться? Это зэки, они хотят меня убить. Мне уже ничего не страшно, а значит, я их убью быстрее. По принципу, либо ты, либо тебя. Вот заодно и пользу какую-то поимею. Паралич и сонник. Надежная комбинация. Снаружи послышался грохот падающих тел, а я телепортировался наружу. Ну раз энергия сама идет в руки, то почему бы мне не использовать ее? Пентаграмму базовой инициации магического ядра я рисовал, сверяя каждый штрих. Помощник приготовился улавливать все изменения в подложке мироздания на самом базовом его уровне. Я хотел, чтобы он постепенно переводил вообще все ритуалы, нужные мне, на уровень тенс-оперирования. Магия, сила, прана, ки, псионика, все это безусловно хорошо, но очень плохо, когда не работает в каком-то другом мире. Тенс-оперирование работает везде. Разложив пятерку заключенных на концах пентаграммы, свернул им шеи, заметив, как ритуал засветился и энергия собралась в центре пентаграммы. Перенеся отработанные трупы в сторону и положив в центр еще одного человека, запустил ритуал, и мы с помощником отследили все изменения, которые энергия делала в магическом срезе человека. «Вроде бы все нормально», – задумчиво произнес я. Все этапы обоих ритуалов изъятия и переработки посмертной энергии в магию и изменения седьмого слоя тела зафиксированы. Повторить их на вас, хозяин, только второй ритуал, естественно. Предпочтительно вернуться в вашу комнату. Ты прав, помощник. Я перенесся к себе, прилег и закрыл глаза. Давай, никакой боли или неудобства не было. Помощник провел все как полагается. Магическое ядро начало пульсировать, пытаясь прокачивать магию, Вот только магии в средоточии не было, оно было пустым, а здесь, в космосе, было очень мало мест, где я мог бы набрать маны. Встав, я опять перенесся в коридор и начал работать конвейером, подправив ритуал так, чтобы вместо накопителя, он передавал ману мне в средоточие, сам лег в центр, перенес еще пятерку бандитов на углы пентаграммы и свернул им шеи. Энергия хлынула в меня потоком, заполняя средоточие на десятую часть. Потом были еще пять, и еще, пока я не остался один, а мое средоточие почти заполнилось. Встав, я огляделся, открыл портал куда-то в космос, в пустое пространство, и перекинул все трупы туда. Уф, так даже лучше. Никто не лезет ко мне с предъявами, не стоит над головой и не пытается меня убить. Я рухнул на пол как подкошенный. Изменение моего тела требовало частых перезагрузок сознания. Вот это как раз именно она и была. Пришел я в себя очень быстро, но даже этого короткого промежутка хватило бы, чтобы больше не проснуться. Хорошо, что я не потерял сознание в ответственный момент. Теперь больше проблем не будет. Некому их вызвать сейчас. Чтобы запасти массу, пришлось жрать противную еду из пайков все это время. Пайковая масса и простая вода – вот и все, что стало моей пищей в последние дни. Знания из обеих жизней уже были аккуратно разложены по полочкам и рассортированы. Мой разум был полностью перестроен и расширен и мог вмещать любые объемы знаний. Скорость реакции возросла раз в 15. Чтобы узнать точнее, придется замерить, когда буду на планете. Теперь я уже не напоминал того хилого дрыща, которого можно было свалить одним ударом. Я старался привести себя к виду, который можно охарактеризовать как утонченный аристократ. Черные волосы чуть не достают до плеч, мои родные карие глаза, самую малость загорелое тело и хорошо сложенная, атлетичная фигура, готовая к любым трудностям. К моменту, когда корабль содрогнулся всем корпусом и я ощутил небольшую тряску за счет сброса скорости и выхода в обычное пространство, все, что я мог сделать на данный момент тут, я уже сделал. Оставалось только завершить один последний шаг. Помешать мне было некому. Я был готов, а потому легко покинул свое тело, выходя в ближний астрал. Помощник следил за моим выходом и подстраивался под местный астрал. Делать это в измененном пространстве я бы не рискнул, но сейчас мне ничего не мешало. Далекая планета, к которой подлетал наш корабль, казалось ярким изумрудным шаром на фоне черного космоса. Выглядело это завораживающе. Оглядевшись, подлетел к кораблю-носителю, отыскал еле заметное место на металлическом корпусе и мы с помощником быстро нанесли пространственный маяк. Минута, и все было готово. Маяк – это очень простой артефакт. Я начал переливать в него силу и ощутил биение этого маяка. Корабль скоро вернется назад, и на его корпусе будет и пространственный маяк. Надеюсь, я смогу вернуться к себе на планету. Несколько ребят, включая продажного губернатора и судей, слишком уж зажились на свете. Надо бы их навестить. Наконец раздался щелчок затворов. Десантный модуль отстыковался от корабля-носителя. Снижение на планету началось. Корпус десантного модуля уже начало трясти. Причем трясло довольно сильно. Это что надо делать, чтобы гравитационные компенсаторы начали настолько сильно сбоить? Хотя, это такое старье, что совсем не удивительно, что компенсаторы не справляются. Быстро глянул магическим зрением из астрала. Капсула действительно летела в сторону планеты, уже отдельно от корабля-носителя. Все перекрывала большая ярко-изумрудная планета перед глазами. Десантный модуль начал бросать из стороны в сторону. Не уверен, как именно он корректировал свою точку приземления. Во всяком случае, он явно пытался. Возможно, управляемые стабилизаторы, или еще нечто подобное. Внимание! Получена метка частной собственности. Функционал частично ограничен. В каком смысле, помощник? Эта планета когда-то принадлежала одному из расы Тенсари. Здесь частично перекрыт прыжок и запрещены локальные пространственные изменения свыше четвертого уровня. А это что значит? К нам это не относится, но прыгать телепортом внутри планеты можно только в разрешенные точки. В остальном, перемещение закрыто. А летать, ездить и ходить можно? Можно. Такие защиты ставили на частную собственность, чтобы посторонние люди не свалились хозяевам на голову специально. Планета и большая часть околопланетного пространства имеют специальные маяки и закрыта для многих модулей. Только хозяин способен пользоваться здесь всеми возможностями. Интересно, первый раз вижу нечто подобное, а ты, я с тобой, хозяин, с самого моего рождения, и видел то же, что и ты, но в моей памяти есть такие предупреждения. Кстати, о магии можно прыгать? Можно, но аппарационной сети здесь нет, а для магических порталов нужно создавать артефакты перехода и маяки. Ну и ладно, я же еще не приземлился даже. Там разберемся, что к чему. А на планету из планеты можно перемещаться? Можно, но вернуться можно только в некоторые открытые места. По планете прыгать тоже можно исключительно в рамках специальных, отмеченных дорог. Значит, придется ножками, летать тоже можно. Модули полета работают. Уже через несколько минут модуль дергало так, будто он был готов развалиться. Пол подо мной бросало из стороны в сторону, а стены стонали с металлическим скрежетом от нагрузки встречных потоков воздуха. Хоть гравитация и прижимала меня к полу, сейчас этот пол был направлен строго перпендикулярно к поверхности планеты. Гравитационные компенсаторы старались изо всех сил, удерживая меня и разряжая накопители. Еще через несколько минут поверхность модуля начала накаляться от трения об воздух, но пока что системы охлаждения были способны с этим справиться. Корпус сильно затрясло. Включился ракетный замедлитель. Серия таких примитивных замедлителей как раз и предназначена для того, чтобы сбрасывать скорость падения практически до нуля. Если бы не гравитационный компенсатор, меня бы размазало по боковой стенке. Второй раз уже более сильный грохот раздался на высоте примерно в 15 километров, после чего раскрылась целая четверка парашютов. Последний ракетный тормоз включился уже практически перед самой Землей, после чего я ощутил удар. Капсула приняла горизонтальное положение, входные двери модуля со щелчком открылись, и я поспешил покинуть неуютную раскаленную железную коробку, выходя под сень удивительного инопланетного абсолютно чуждого леса. Что за хрень? Почему все вверх ногами? Я сделал шаг, и меня тут же потянуло головой вниз, а руки на автомате спружинили от земли, и я перевернулся. Мать твою! Ругнулся я. Как оказалось, десантный модуль приземлился на еще один такой же, после чего перевернулся и скатился на землю, застряв вверх тормашками. Отряхнувшись, встал на ноги, отошел и перевернул модуль нормально. Там внутри есть еще несколько вещей, которые я хотел бы забрать. Под куполом салатово-изумрудного неба километры необъятного лиственного леса простирались во все стороны, насколько мне было видно, словно венец из самоцветов, вкрапленных в бесконечную панораму. Каждое дерево, каждый куст в этих инопланетных джунглях сиял красочной палитрой пурпурных и изумрудных оттенков прозрачности, создавая восхитительную иллюзию стеклянного сада. Листья были частично прозрачными, пропуская часть света, странным образом окрашивая всю округу в зеленый и пурпурный цвет. Здесь, в этой чужеродной зелени, листья покрывали деревья сверху и почти до самой земли. Природа тут настолько приспособилась, что деревья получали свет и корм даже на нижних уровнях леса. Ветер гулял среди этих величественных деревьев, насыщая воздух незнакомыми сладкими ароматами, заставляющими голову слегка закружиться. Вдали, в пышной листве, затаившись, выглядывали разбежавшиеся от падения модуля экзотические звери. Часть из них напоминали земных оленей, только с длинными пурпурными шерстяными хвостами и бирюзовыми глазами. Часть имели приличные зубки и рожки, и теперь внимательно рассматривали меня. Были похожие на земных волков и выдр, только все имели экзотический цвет шкурки, сливавшийся с лесом, странный вид, наличие или отсутствие хвоста, там где его ожидаешь у земных аналогов. Воздух здесь пьянил своей чистотой и свежестью, наполненный солоноватыми нотами, вкус которых тянется от близкой реки. Этот лес был сама гармония природы, искусно написанная при помощи изумрудного и пурпурного. Портили ее залежи похожих десантных модулей, ржавеющих рядом с моим. Часть была разобрана на металлы, часть просто валялась вдалеке, уткнувшись носом в землю. Один даже завис где-то на деревьях. Видимо, упал неудачно. А ведь действительно отличная надежность у десантных модулей, учитывая управление при помощи тупого древнего компьютера, и попадать примерно в одно и то же место. Ну, по космическим меркам одно и то же. Понятно, что все модули так тут и остались, ведь сдвинуть такую махину без наличия тяжелых дроидов, или, хотя бы, ручных дозеров, нереально никому, кто не владеет телекинезом. Сам же поселок, по всей видимости, находится где-то дальше. Никто не захочет жить в месте, где тебе прямо на голову регулярно валится всякое железо. После перехода на магическое зрение, меня ожидал приятный сюрприз. Магии в этом мире было много. У меня даже закралось подозрение, что это был один из полностью магических миров, ведь только там я встречал нечто подобное. Магия здесь была повсюду, Да и некоторые звери здесь тоже были частично магическими. Я сразу же накинул на себя частичный отвод глаз, который действовал на зверей. Впечатление, что домой попал, пробубнил я. Уже через минуту я насторожился. В магическом зрении появилось не меньше 70 чернейших душ, еще более черных, чем те, что я видел до этого в десантном модуле. А вот и местные короли жизни пожаловали, скривился я. Быстро они, ну, это и логично. Они же знали, когда новый модуль прилетит. Они рассчитывали на прилет военного десантного модуля, а он вмещает в себя до 50 человек. Люди упадут на планету шокированными, разобщенными, да и моральный и физический шок от падения надо учитывать, а тут к ним быстренько нагрянут местные. Причем, скорее всего, они еще и вооружены. Не чем-то особо сложным, но тут и дубин достаточно. У прилетевших вообще ничего нет, и их еще и меньше. Как раз наилучший момент на предмет нагнуть всех и заставить лечь под местного пахана и поделиться припасами с ближним своим. Все же десантный модуль забит ими до отказа. Предвидение и интуиция в унисон твердили мне, что я могу даже не пытаться разговаривать с ними. Ничего это не даст. Невидимость легко легла на меня, и я взлетел, направляясь навстречу крадущимся, словно на какой-то военной операции, бандитам. Хоть бандиты и шли очень осторожно и постоянно оглядывались, так как я прилетел сверху и был прикрыт невидимостью, меня никто так и не заметил, пока я сам не захотел. Убрав телекинез, я опустился на землю, встав за деревом. Сбросив невидимость, вышел из-за дерева, и меня тут же решил прибить какой-то дебил. Он даже поговорить не захотел, просто замахнулся дубиной, молча. Удар ребром ладони в горло успокоил парня, заставив улечься и скорчиться в агонии, пытаясь вдохнуть. Однако это действие вообще никакого просвета в мыслях у этих горилл не вызвало. Даже мое предложение поговорить тоже не вызвало. Мне сделали встречное предложение снять всю одежду, лечь на землю и положить руки за голову. Ведь рабы у них так и должны ходить. Никакого просвета в мыслях не случилось даже тогда, когда половина из них упали парализованные, а потом я просто подумал, что совершенно незачем мне перед этими идиотами распинаться. Просвета и не наступит, его не запланировано природой. Пришлось парализовать всех остальных и приступить к противному моему естеству допросу. Я здесь новичок, а информация мне нужна. Когда я уходил, на прозрачной изумрудной траве осталась лежать куча трупов, а я тяжело вздохнул. Предвидение оказалось точным, беседовать они и не собирались. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 3. Судя по рассказам пленников, на планете всего сейчас живет что-то около 2000 человек. Основная масса – это убийцы, насильники, психопаты и бандиты, которые живут в главном поселке. У них там привычный им строй – мафия. А точнее, есть один пахан, который гребет себе все. Есть его шестерки, часть из которых я как раз и упокоил только что. Они охраняют его и проворачивают все самые грязные операции, а дальше идет плебс, бесправные, которые получают крохи с барского стола. Вот как раз их-то тут и была целая толпа. Это была большая часть тех, что пришли из поселка. Имеет смысл просто подождать здесь, так как очень скоро по следу этих придут другие. Таких групп в главном поселке несколько, от лучших и самых отбитых к худшим и умеренным. Самые крутые у них получают всю добычу и очень немногочисленных женщин. Остальные живут на правах рабов, пашут землю примитивными методами и возделывают примитивное хозяйство. Этим в основном занимаются так называемые дикие. Это те, кто решил уйти от скотского существования в главном поселке и отселиться подальше. Обитают они ниже по течению реки, живя на подножном корме. Хотя вот с кормом на этой планете никаких проблем и не было. Хозяйства разрастались и цвели. Конечно, уйти вот так, полностью, ни у кого не получилось. Все же хоть какие-то предметы цивилизации необходимы, иначе люди и вовсе скатятся в каменный век. Приходилось договариваться и сосуществовать с толпой ублюдков, которую я только что заметно проредил. Помощник запустил еще двоих разведчиков, которые начали облетать лес с разных сторон. Замечательно было то, что сам местный лес имеет такие полупрозрачные листья, через которые видно вообще все. Это удобно и практично. С северо-запада идет толпа. Состав – 150 бандитов, вооруженных трубами, дубинами, и у одного из них, самого мощного и накачанного бородача, в кармане устаревший пороховой обрез. Странно, а обрез-то здесь у них откуда? Возможно, одна из посылок, или первые вещи переселенцев, Ничего страшного, обрез мне не навредит. Вот и отлично. Пока они идут плотной группой, мне будет проще их усыпить. Заодно доделаю ритуалы защиты на оболочке души и на тело, и сделаю ритуал по расширению моего магического начала. Магов здесь днем с огнем не найдешь, так что магических оболочек души у этих деградантов мне не видать. Зато можно точно так же количеством попробовать заменить качество. На то, что отпетые бандиты вдруг одумаются и решат вести себя мирно, я даже не надеялся. Такого не будет. Ни с этими ребятами. Нет смысла даже пробовать с ними разговаривать. Даже если я покажу свою силу и они отступят, значит будут таить злобу и мне придется ждать нападения в любую секунду. Вот нечего мне больше делать. Будет геноцид до тех пор, пока не останутся одни вменяемые. Не все же там настолько отбитые, хотя, если и все, то мне же лучше. Появится больше материала для роста моих оболочек души и жить никто мешать не будет. Я выслал еще двух разведчиков в деревню. Надо проследить за тем, что там сейчас происходит. Не думаю, что прилет корабля это такое частое явление. Я снова набросил на себя невидимость и взлетел над вершинами деревьев. Придется разбираться со следующей партией отморозков. Не верить предвидению, утверждающему, что и здесь мне ни с кем будет разговаривать, не имело смысла. Вечер того же дня, Виктор. Дрова в костре догорали, распространяя весьма странный запах. Ядовитым он не был, и это, и всю выловленную дичь я заранее проверил специальным заклинанием на пригодность в пищу. Ядовитой для меня она не была, а специи и приправы я нашел в упакованном грузе, который отыскался в десантном модуле. Заодно теперь мой помощник смог скопировать заклинание и он теперь мог проверять любую еду и питье на яды автоматически. В кустах зашевелился какой-то зверь, который уже долго сидел там, ростом с большую собаку, мне по пояс, с прямой густой шерстью, фиолетовыми глазами и мягким ворсистым мехом. Он внимательно наблюдал за мной все это время, хотя, скорее не за мной, а больше за моей едой, которую я недавно поймал. В виде еды выступало нечто, напоминающее хряка, только не с копытами, а с лапами, толстого, наглого и агрессивного. Как меня увидел, сразу буром на меня попер, за что и огреб. Как этого зверя тут называют, я понятия не имею. Прискакал мой наблюдатель примерно минут 40 назад и все это время наблюдал. Хотя, наверное, больше нюхал, чем наблюдал. Не думаю, что я ему нужен. Ему больше интересно мясо. Ауру спрятать у него бы не вышло, потому про него я знал. Знал, что он хочет жрать и, глянув в его сторону, вздохнул. У меня еще с детства была слабость на пушистиков. Кошки, собаки, лисы, все, кто остались после корабля-терраформировщика, бродили у нас в лесу, а так как жил я на отшибе, то и ко мне заходили. Оторвав кусок горячего мяса от импровизированного шампура, который я соорудил из металла одной из переборок моего модуля при помощи силовой ковки, я протянул его зверю. Похожий на лисий нос зашевелился, а глаза заблестели. Зверь очень напоминал большую лису и волка одновременно. У него был очень пышный хвост, идеально мягкая шерстка, и цвет был не рыжим, а фиолетовым. Когти и зубы тоже под стать размером. Зверь вдруг исчез со своего места, а в мои пальцы впились его зубы. С моей кожей, да после защитных ритуалов, которые я провел, я даже не особо ощутил укус. Он тут же виновато посмотрел на меня и отпустил пальцы, а я дал ему мясо. Видимо, случайно не рассчитал прыжка. Хэймэм, я так и думал, что ты балуешься магией. Интересно, много вас тут таких, и откуда? Задумчиво пробормотал я. Он уже забрал кусок мяса и с урчанием поедал его. Странно, откуда же здесь все это появилось? И магический фон сильно повышен, и звери магические. Его прыжок был явно телепортацией, а это говорит о многом. Я так не умею, например. Что интересно, мой отвод взгляда явно действовал на него слабее. Он меня видел и ощущал. Значит, возможно, он разумен, или хотя бы полуразумен. Сильно вряд ли мне вот так повезло сразу же, с первого же раза, нарваться на единственного магического зверя. Ну не верю я, что он тут один такой. Он обратил свое внимание на меня, когда я протянул к нему руку, но не особо отреагировал, а я положил руку ему на загривок и почесал. Почесывания стали интенсивнее, а зверь как-то странно заурчал. Приятно затарахтел как котенок, хотя так и продолжил спокойно кушать. После этого он тщательно обнюхал меня, встал на задние лапы и даже лизнул мою руку, как домашний зверь, хотя вряд ли кто-то из местных додумается завести себе домашнего зверя на этой планете. Я тоже не стану. Это он только выглядит как котик. Что там на самом деле, не знает никто. В общем, и небезопасно, и глупо. Его зубы и когти я оценил. Тут у всех хищников они не маленькие. Попробовав подключиться к разуму зверя, у меня на удивление легко это получилось. Менталистом я никогда не был, но это по меркам джедайских менталистов, а тут даже не просто не маги, но и неразумные существа, хотя в этом уже возникают сомнения. Зверь аж присел, когда между нами возник контакт, видимо, не ожидал от меня способности говорить с ним. «Привет, я Виктор», указал на себя я, «ты мочь говорить», и без на эмоций удивления. Мне показалось, что в это говорить он вложил некий понятный только ему смысл. Для него вот этот наш мысленный обмен как раз и был нормальным говорить. По-другому он и не говорил. Мысли были на удивление четкими и модулированными. Да что тут происходит? Первые встреченные животные и способны настолько четко формулировать мысль, какова вероятность такого? Обычные животные тоже способны общаться, но не так, как люди. Там в основном идет поток хотелок и эмоций наподобие. Хорошо, плохо, жарко, холодно. Хочу вот это и это. Хочу есть. Хочу пить. Хочу спать. Ну и образы, конечно. В смысле, чего именно он хочет и где он это хочет. Но тут и когерентная речь, ну хорошо, почти когерентная, заодно и не боится человека. Хотя у диких животных боязнь человека тоже вырабатывалась очень долго. Да, я могу говорить, подтвердил я. Ты хотел есть, я дал тебе еду. Я хочу с тобой дружить. Ну да, все четко и ясно, без всяких заумностей. Вот захотел и покормил. Что тут такого? Непонятно. Что ты хотеть? Можно тебя погладить? Улыбнулся я. Гладь. Подошел ко мне волк-лис или лиса-волк. Я обнял ее. Это оказалась самка, ощутив невообразимую мягкость. Как только я зарылся руками в ее гриву, здоровенный волк-лис вновь заурчал, заставляя меня расплыться в улыбке удовольствия. В такой сюрреалистичной медитативной позе я и провел как минимум полчаса. Буквально за шиворот оторвав себя от расслабона, я поднялся на ноги и зверь тут же вскочил. «Нужно устраиваться на ночь», — передал я картинку с внутренностями моего десантного модуля и того, как я ложусь спать. Зверь подошел ко мне, встал на грудь передними лапами и лизнул меня в нос. В таком виде он доставал мне до головы. После этого он рыкнул что-то вроде «Увидимся, друг», и убежал в кусты. Не представляю, что это может означать, но я пригласил его приходить еще. Одному здесь скучно, а с бандитами мне что-то не особо охота говорить. Еще некоторое время я посидел у костра, а когда тот догорел, пошел обратно в модуль, установил вокруг него защиту и сигнальный контур, и закрыл дверь. Примечание к части. XBNF NTKM 13, Бичина. Часть 4. Следующее утро. Виктор. Проснулся я довольно рано. Слишком много сна мне теперь без надобности, а потому, создав бочку с водой и подогрев ее, я принял душ. Позавтракав остатками вчерашнего хряка и ненавистным армейским пайком, вывалился на улицу. Утренний лес был прекрасен. Звери и птицы снова ощутили работу моего отвода глаз. Хищники постепенно потеряли ко мне интерес. Птицы наоборот, подлетали на предмет найти рядом со мной чего покушать. Меня они не замечали, но еда их привлекала. Оглядев огромное количество посадочных модулей вокруг, пригляделся к их расположению и прикинул, каким образом превратить их все в набор чистых металлов. Помощник, предлагаю установить модуль сортировки и преобразования металлов в центральный модуль. Таким образом он охватит всю область. Стоит только убрать еще целый модуль, наполненный провиантом в сторону. Его не стоит изменять. Возможно, груз внутри пригодится потом. Еще мне нужно создать пространственный карман. Тем более теперь, когда магия работает, мне было бы выгодно разобрать заклинание расширения пространства на запчасти и снова собрать мой карман, но уже без привязки к размеру и весу. Помощник, это реально? Предлагаю создать ритуал расширения пространства в замкнутом трехмерном контуре. Я разберу протекающие процессы и смогу совместить подходы. Тогда пространство в кармане будет динамически добавляться по мере необходимости. Подойдя к старому десантному модулю, я взял кусок внешней обшивки и прямо в руках создал небольшую коробку, после чего нанес на нее ритуал пространственного расширения и влил в него как можно больше маны. Внутреннее пространство коробки заметно увеличилось, а стенки разъехались в стороны. Я повторил этот сложный ритуал несколько раз, пока мой помощник не подтвердил готовность проделать все то же самое при помощи тенсоперирования. Часа через два работы незаметно присоединилась моя новая подруга. Для нее я припас немного свежего мяса какой-то сочной птицы, которую ел с утра. Она просто молча села рядом, не пытаясь отвлекать меня, а я продолжил работу. Кайф мне обломал один из разведчиков, который сообщил неприятную новость. Этого разведчика я поставил наблюдать за событиями в поселках, располагающихся поблизости. Начата переправа бойцов через реку из ближайшего поселка. В нашу сторону выходит сразу три большие группы, примерно по 100 человек каждая. Еще одна группа вышла из другого поселка, гораздо дальше. Первые три группы идут разными маршрутами, но соберутся около нас примерно через час. Последняя группа придет лишь завтра вечером. Им что, не сидится спокойно? Тихо пробормотал я. Ну да ладно, так даже лучше. Сразу схлестнуться со всеми было бы неприятно, а так они и сами ко мне идут. Никуда бежать не нужно. Хотя я и не собирался. Мне не особо страшно практически любое число простых людей. Если только у них нет магически усиленного оружия, каких-то псионических штучек или оружия, приближающегося по мощности к планетарному уничтожителю, то с моей защитой у них шансов никаких. Когда я встал, моя новая подруга глянула на меня, а я сказал: «Мне надо отойти. Плохие люди идут сюда. Я помощь», тут же подтвердил Волколис. «Не нужно, я справлюсь. Я сильнее. Там очень много плохих. Ты можешь умереть или пострадать. Ты свой, ты стая. Будь осторожен. Буду ждать». Она встала и в прыжке растворились в воздухе. Странно, и когда это я успел стать им стаей? На каком это основании? Нет, я совсем не против. Мне пушистики нравятся. Они тоже опасные, как, в принципе, и все местные хищники, но они же такие пушистые. Ну кто откажется от этих теплых и мягких друзей? Мои разведчики уже следили за приближающимися толпами людей, а я поднял себя телекинезом и полетел им навстречу. На этот раз бандиты восприняли меня всерьез. Мне даже показалось, что они бросили мне навстречу вообще всех, кто у них остался из бойцов. Летая над толпами людей, заметил, что на этот раз тут имелся довольно пестрый контингент. Людьми с черными изъеденными душами тут были не все. Их все равно было большинство, но не 100%. Начальные этапы не изменились. Я все так же накрывал всю толпу заклинанием паралича, проходил между упавшими на землю людьми и вытаскивал смертников, оставляя более-менее нормальных людей. Тех пропащих, кого уже было невозможно исправить, я уничтожил тут же. Жалко этих людей мне не было. Я уже отправлял моих разведчиков полетать и посмотреть в округе главного поселка. Сцены, которые я там увидел, мне очень не понравились. То совершенно скотское отношение к людям со стороны мелкой горстки захапавших власть в свои руки сволочей было больно видеть. Вот только я не гуманный суд, и у меня они ссылкой не отделаются. Очень скоро большинству из них придется лишиться своих теплых местечек вместе с жизнью. В этот раз я уже полечу туда лично. Лететь придется потому, что лодку мне никто не даст, а поселок находится на острове в центре реки. Ночь того же дня. Виктор. Со всей этой толпой пришлось провозиться до самой ночи. Допросы и ковыряние в мыслях – это просто кошмар. Ой, сколько же мрази собралось на этой планете. Хотя это-то как раз понятно, их же специально сюда сбрасывают именно для того, чтобы избавиться, чтобы убрать всякую гадость из цивилизованных мест. Всех совсем пропащих людей я перебил, но после этого еще пришлось таскать парализованных, но живых бандитов в одну кучу. Этих я оставил в живых не просто так. Они тоже не были белыми и пушистыми. Даже не близко, но не настолько гнилыми, как те, которые остались мертвыми тушками в кустах. Они кричали, требовали суда, заявляли, что их уже осудили и сослали, даже орали, что ничего плохого и не делали. Я оставался глух к таким заявлениям. Я смотрел на их души. Я видел их помыслы и читал поверхностные мысли, где это было возможно. Слетал на охоту, добыл несколько овцы быков, наверное. Не знаю, на что они были похожи, названия у этого вида нет, но отравиться ими было нереально, и мясо у них было вкусное. Снял паралич с мужиков, объяснил им политику партии. В смысле, сидеть и не отсвечивать. Объяснил, почему перебил остальных и как так случилось, что их оставил в живых. Посадил их следить за двумя овцебыками на костре, чтобы им было что поесть. Там из 300 всего 12 человек осталось. Выдал один комплект соли и специй из запасов и смог наконец-то отдалиться от этого импровизированного лагеря и взлететь. Не нападать, не останавливать меня и не собирались. Как оказалось, то, что я им устроил с точки зрения еды, они не имели уже многие годы, некоторые – десятилетия. С острова они не уходили. Это было опасно. Здесь, в лесу, нарваться на хищника было настолько легко, что процент смертности был достаточно высок, а почти каждая такая встреча заканчивалась плачевно для этих горе-охотников. С ними едой правящая каста особо не делилась, так только кидали им кости, чтобы они не сдохли с голоду. «Помощник, я могу переместиться прямо в лагерь?» «Нет, вся эта область закрыта для прыжка». «Ладно, тогда я полетел». Отойдя чуть подальше за деревья, я взлетел. Как только я улетел, разведчик сообщил, что бандиты сняли мою дичь с костра, забрали с собой и очень быстро заперлись в ближайшем целом десантном модуле, где продолжили свою трапезу. Видимо, рисковать они не хотели. Оно и понятно, если я схожу в поселок успешно, то и хорошо. Они наконец избавятся от главаря бандитов и его шайки, который не дает никому поесть. Если нет, то хоть сокращу его банду. Передо мной разлилась широкая река, утопающая в ночной тьме. Ее ширина измерялась не метрами, а километрами, исчезающими где-то там, вдалеке, в кромешной ночи. Даже с моим улучшенным ночным зрением было нереально увидеть, где заканчивается этот разлив вдали. Возможно, днем будет видно лучше. Вода, как зеркало, отражала звезды, и все вокруг искрилось и мерцало, словно бы звездное небо спустилось в глубины реки. Меня окутывал прохладный ветерок, приносящий аромат воды, насыщенный травами, прохладу ночи и влажный, живой запах острова, что лежал посередине реки. Громадный, словно великан, уснувший в речном потоке, вытянутый по течению, он был прикрыт деревьями от стыда того, что происходило на нем днем. Эти деревья на острове казались призраками в ночи, изгибающимися и шепчущимися на ветру. Их шелест омывал берега, погружая все вокруг в медитативное спокойствие. Мой взгляд скользил по поверхности реки, перескакивая на быстро приближающийся остров, и я различал мелодию реки, шум волн, прерываемый лишь нежным ветром и шелестом листьев. Она звучала как песня, пропетая временем, веками и тысячами звездных ночей. Полет закончился примерно в центре этого поселка, где жил главарь и его прихлебатели. Не спускаясь на землю, я ударил расходящийся во все стороны сонной волной. Те, кто и так спал, заснули еще крепче. Те, кто стояли на посту, уснули и рухнули на землю, а дальше началась неприятная работа. Местных хозяев жизни – в расход. Всех их прихвостней – в расход. Подневольных женщин, греющих им постели, подлечить и чуть омолодить. Благо, самих женщин всего четверо. Кстати, и среди женщин была одна с чернейшей душой. Эту тоже без жалости пустил в расход, по разворачивающейся спирали пробежался по округе, выкашивая самых отпетых уродов. Именно они в центре и были сконцентрированы. Рабов тоже подлечил и из клеток выпустил. Эти были совершенно нормальными. И за что только их сюда сослали, непонятно. Единственное, что заметил, так это то, что магия, в избытке доступная повсюду, здесь, на этом острове, почти отсутствовала вовсе. Мне, конечно, пока было плевать, ведь пользовался я не магией, а очень даже тенсоперированием, а энергию на это давал мне встроенный реактор. Так что чудодействовать я мог и здесь, и за пределами острова, но сам факт того, что тут, на планете, имеется такая аномалия, меня удивлял. Жить на этом острове долго я не хочу. Закончил я уже ранним утром. Снова облетел остров по кругу и пробудил всех спящих, оставшихся в живых, после чего телепортировался обратно. У меня дел еще не в проворот, и желательно закончить их без свидетелей. Посмотрим, что тут сейчас будет. Разведчиков я оставил следить. Если что, смогу быстро вернуться. Не так уж много нормальных там и осталось. Не думаю, что кто-то теперь на вершину захочет умастить свой тощий зад. Оно-то, конечно, лестно, самому стать паханом, вот только не мое это, совсем не мое. Мне нужно на вольные хлеба. Хватит, в прошлой жизни я уже жила в храме и подчинялась идиотским приказам. Больше не хочу. Мне нравится поиск и простор, и здесь я собирался отыскать что-то интересное.